Брехт не побоялся обвинить самого Галилея. Рассказывать о мещанине простом и ничтожестве нет никакого смысла. О мещанстве написано много, да и потом тема мещанства не моя. Почему? Объяснюсь. Горький придумал для себя термин «мещанство», Маяковский тоже, и остальные. Тогда вопрос этот стоял очень остро. Идеи витают в воздухе, заражают людей, талантливых и неравнодушных, разумеется. Я буду писать об эгоизме и о глупости. Для меня эти категории социальные. Эгоизм, себелюбие, самостоятельность, уж, конечно, не мировоззренческое, сознательная ограниченность — вот что порождает уродливые умы. Глупость — продукт эгоизма. Это тоже тема мещанства, но глубже. В искусстве есть смысл работать только тогда, когда сможешь шагнуть дальше людей, живших до тебя. Обязанность поколений, так называю я. Потомки обязаны быть умнее даже самых гениальных своих предков. Предки — корни, через которые мы питаемся. Творчество — вот пафос жизни. Нас же вовлекают в борьбу за творчество. Идет очень существенная подмена. Те существа, которые за 70 лет хорошо отладили механизм эксплуатации людей и природы, идут потайными тропами карьеры к животному благополучию, которое и благополучием-то не назовешь. И они же призывают нас всех к борьбе за будущее, за светлое будущее. Наша борьба — это и есть подневольный труд, за счет которого они набивают брюхо. Нельзя сказать, что они сами не трудятся совсем, но их труд не созидательный, потребительский. И они следят, чтобы мы боролись обязательно за будущее, чтобы им хорошо жилось в настоящем. Оперируя в своих речах понятиями марксизма, живут они по законам Мальтуса. Все равно на всех не хватит. Даже постоянные отсрочки, которые я сам у себя выпрашиваю, не спасут меня. Откладывать экспедицию бесконечно невозможно. Иначе светлые трезвые дни я отчетливо начинаю понимать, что без путешествия в царство собственной реальности моя жизнь станет бессмысленной и никому не нужной. Путешествие необходимо, иначе смерть не символическая, даже не духовная, что само по себе страшно тоже, физическая. Путь у искусства один, вглубь человеческой души. В какой-то момент мы остановились и всматриваемся в человека издалека, довольствуемся догадками и старыми предположениями, да по-прежнему отдаем приоритет окружающей среде, формирующей личность. Короче, Лысенко, жив-курилка. Образ жизни советских людей, нравственные идеалы социализма и все открытия и завоевания на этом пути — все это, естественно, очень важно. От социалистических идей мы получаем необходимые коррективы и жизнеобеспечение, когда опускаемся в человека. Народный гуманизм страхует нас от ошибок, когда мы вступаем в схватку за человека, внутри его с теми, кто, к сожалению, пришел раньше нас, и поселил уже пессимизм и цинизм. Набор профессиональных навыков и мещанская ограниченность идут в одной связке, даже при высоком мастерстве. Здесь, правда, обратное воздействие. Строгое соблюдение профессиональных предписаний вводит в ретроградство и быстрое умирание. Но меня тревожит не это. Удручает, что именно такие быстро портящиеся таланты всегда, во все времена пользовались устойчивой славой и положением. И именно по ним, как по верстовым столбам, отмеряется история театра. Загадка? Артисты же Богом данные, то есть отобранные самой природой для театра жизни, никогда не занимали такого привилегированного положения в обществе и в театре, как артисты искусственные, и умирали, как правило, в нищете и полной нервной истощенности.